Глава 31. Дмитрий-младший непринужденно сидел за обеденным столом в своем родовом поместье и наблюдал за собравшейся троицей, которую он с трудом мог назвать союзниками, и тем более не мог сказать, что они вызывают у него доверие. Станислава, Варвару и Амелию двигали свои интересы, с которыми молодой мужчина пообещал помочь. Только вот стоило этим самым интересам хоть немного разойтись в собственных направлениях, как у его родственников сразу рождалось своеволие, и их становилось все труднее контролировать. Раздражало, но пока ничего с этим поделать было нельзя. Поэтому время от времени приходилось устраивать общие встречи и напоминать, кто здесь тянет за все нитки. В ином случае бездействие было бы воспринято за слабость, особенно любым из Львовых. Это было у всех них в крови, и даже без непосредственного воспитания отца, для которого они все были лишь политическими активами, которые могут приносить пользу его империи. «Как-то рано ты решил нас созвать». Первой подала голос Варвара, которая всем своим видом давала понять, что ее оторвали от очень важных дел. Для ежегодного отчета времени пришло. Дела наши идут в гору. Моему суженому уже тяжело приходится без твоих подарков, и в скором времени он станет полностью моим. Так ради чего, если не мы, то я здесь? Не хочу этого говорить, но сегодня впервые вынуждена согласиться с Варварой», сказала Амелия, демонстрируя всем свое холодное обаяние. «Осталось чуть больше месяца до начала турнира. Мне нужно готовиться и заодно следить за близнецами. В последнее время они ведут себя подозрительно тихо, чего с ними вообще не бывает. Станет неприятно, если их звериная суть неожиданно вырвется наружу». Единственный, кто молчал из всей троицы, был Станислав. В отличие от девушек, он догадывался, по какой причине Дмитрий-младший собрал их сегодня здесь. И лично для него это не светило ничем хорошим. Поэтому молодой Львов ждал его слов с внутренним напряжением, пусть и выглядел внешне расслабленным и скучающим. «Кто-то еще желает высказаться?» Закончив выслушивать речи, Дмитрий-младший окинул всех троих безразличным взглядом, после чего остановился на Станиславе. «В таком случае начнем с тебя. Мне вот интересно, ради чего ты попытался убить нашего младшенького? Я вроде говорил тебе, что сейчас не время разбираться с родственниками». Парень нисколько не удивился услышанным словам. Да, он нанял убийц на собственные средства, которые никак не числились в делах рода, и в этом плане были чисты, причем нанял проверенных наемников, обходя всех посредников. Но Дмитрий-младший был одним из тех, кто стоял на вершине подпольного мира. Мимо его взора мало что могло проскочить. Слишком много связей и желающих ему все рассказать. Отдельно это наводило на мысли, что среди собственных слуг Станислава завелись шпионы старшего брата. Однако уличить их в этом все равно бы не вышло. Вдруг случись даже такое чудо, Дмитрий-младший все равно бы послал новых или приманил бы на свою сторону старых. Старший брат был именно таким человеком, который словно паук оплел все вокруг себя паутиной, но не собирался задерживаться только в своем углу и распространял свою паутину все дальше, проникая во все потаенные уголки. Как человек, кто больше всего сотрудничал со своим старшим братом, Станислав, как никто, лучше знал, насколько молодого мужчину нельзя недооценивать. Однако и прогибаться под него он тоже не имел права, если хотел продолжить сидеть на своем месте. Дмитрий ведь его сожрет, если дать ему такую возможность. «Я лишь прощупывал почву», — спокойно ответил Станислав, не показывая перед братом ни слабости, ни страха. С ним в Магакаре сидел слуга пятого круга. Те наемники физически не смогли бы с ним справиться. Максимум убили бы пару слуг, но особой роли это бы все равно не сыграло. Ему просто прислали бы новых. Так что это был небольшой укол в сторону этого бастарда, чтобы изучить его психопортрет более детально. своим уколом, ты мог поставить всю нашу деятельность под удар». Казалось бы, спокойно произнес Дмитрий-младший. Вот только все собравшиеся увидели, как возле его глаз пробежали черные молнии. Очень дурной знак для тех, кто понимает, что это значит. «Евгений не из тех людей, кто оставил бы смерть слуг просто так. К тебе вело слишком много следов. Если уж хочешь нанести укол, то делай это чисто, чтобы потом на тебя никак не могли выйти». «Хорошо», — коротко кивнул Станислав, замечая на себе насмешливый взгляд Варвары. Увы, сейчас с ней он ничего не мог поделать. По крайней мере, не на собрании и, разумеется, не так открыто. «Кстати говоря, про Евгения», — влезла в разговор Варвара, обращаясь при этом к Амелии. «Не ты ли говорила, что этот бастард не стоит нашего внимания? А ты погляди, он на турнире среди отборочных третье место занял, в сотню лучших учеников Академии вошел. Более того, выжил на войне в Ливии, договорившись с наемниками, и при этом даже спас пятерых аристократов, которые теперь ему обязаны своими жизнями. Конечно, можно сказать, что ему сильно везло и сработало множество факторов. И тем не менее, не многовато ли подвигов для отброса рода за один год?» Не удержавшись, надменно хмыкнула девушка. Дмитрий-младший намеренно не остановил младшую сестру, желая понаблюдать за реакцией Амелии. В последнее время эта из его сестер мало как проявляла себя, будто бы демонстрируя свою слабость перед окружающими. «Я ошиблась насчет брата». Практически не демонстрируя никаких эмоций, холодно ответила Амелия. Дмитрий-младший также не мог не подметить, что ее актерское мастерство определенно стало лучше. «Это теперь что-то меняет? Или к чему ты клонишь, дорогая сестра?» «Да так, к слову, пришлось». Развела руками Варвара, и на этом моменте хозяин поместья решил прервать их разговор. «Достаточно. Выяснять отношения между собой. Будете вне моего поместья». Добившись нужного ему молчания, он снова обратился к Станиславу. «Чуть не забыл спросить, как получилось, что Евгений улизнул абсолютно невредимым? Что конкретно пошло не по плану?» Молодого мужчину больше всего интересовал момент, каким образом абсолютно все слуги Евгения выживали при любых обстоятельствах. Если учесть, что туда ссылали самых слабых и никчемных бойцов, то это выглядело очень странно. Сильные к нему могли попасть только в качестве исключения или из-за своего нежелания подчиняться. «Честно? Понятия не имею». Заметив недовольный взгляд со стороны Дмитрия-младшего и легкое недоумение от сестер, Станислав решил объяснить более подробно. «По докладам, у него там большинство магов находится на первом и втором круге. Есть те, кто на третьем, но их меньшинство. А здесь эффективность их оказалась неожиданной для наемников. Его охраняли слабые слуги, или же он взял с собой наемников, которые его и прикрыли?» Заинтересовался Дмитрий-младший. «В том и дело, что по добытой информации в его сопровождении присутствовали далеко не сильные бойцы». Сразу же закивал Станислав. «Но они, тем не менее, использовали групповой барьер, что не уступил по прочности защитному заклинанию четвертого круга. Никакой дорогостоящей алхимии в последние месяцы в поместье не поступало. Откуда появился такой внезапный скачок сил, неизвестно. Только поэтому мой план провалился. Я просто не рассчитывал на подобное». «Вот оно что». По тону Дмитрия-младшего слышалось, что он сделал для себя определенные выводы. «Хорошо. Пока что закроем тему с Евгением. Помимо него, нужно много обсудить. Начнем со слухов о приближающейся свадьбе между Леонидом и британской принцессой». К этому моменту Варвара слушала Дмитрия-младшего в полуха. После услышанного ей захотелось самолично познакомиться с таким занимательным братом, тем более когда лидер Альянса воспользовался ее помощью в Германии. Все-таки лучше знать своего врага в лицо и точно знать, чего от него ожидать, а не класть все яйца в одну корзину и надеяться лишь на Дмитрия-младшего. Тот в любой момент мог отвернуться от нее, как и она от него, если одной из сторон станет выгоднее избавиться от другой. Поэтому всегда следовало иметь запасные планы и быть готовым ко всему. К тому же эта встреча обещала быть веселой. Он ведь, судя по отчетам, постоянно берет с собой сестру Елены. Вот пусть обе Серченко встретятся друг с другом и уладят давний конфликт. Заодно она проверит, насколько хорош ее инструмент и достойна ли она находиться возле нее или же пора ее заменить, как любую испорченную вещь. Ведь, в конце концов, в будущем она собирается править целой страной, и поэтому ей нужны только самые надежные люди, которым можно будет не только доверять, но и на которых можно будет положиться даже в весьма щекотливых вопросах. Значит, опять ничего. Сидя в своем кабинете, вздохнул я, услышав доклад от Анны касаемо покушения на мою жизнь. Понятно, что работают против меня профессионалы, но уж больно часто им это сходит с рук. Тут я бы с вами поспорила, молодой господин, возразила девушка, при этом источая уверенность в своей правоте. В самый первый раз ваш отец поквитался с заказчиками, по крайней мере, из тех слухов, что доходили до меня. Садом теней, как вы и сами сказали, вопрос тоже уладили. Тут мы просто избрали другую тактику и не стали пытаться захватить кого-либо в плен. Правда, непонятно, кто через брата Тимофея пытался отравить меня наркотиками, да и чьих рук была автомобильная авария. Не верится мне, что это просто совпадение. Покачал я головой, поскольку смотрел на эту ситуацию с иной стороны. В общем, не будем об этом. Все равно вопросами делу не поможешь, а там, глядишь, и ответы сами придут к нам в руки. Что там еще? Недавно стал гулять слух, что скоро объявят дату свадьбы вашего брата с 4-й принцессой Британской империи. Продолжила доклад Анна. Вот это неожиданно! Хмыкнул я, понимая, что это все сулит. Похоже, за этот год мне в третий раз придется слетать за границу. Ко всему прочему, я смогу познакомиться со всеми своими многочисленными родственниками и, возможно, даже увижу отца. К тому же наверняка там будут члены британского императорского рода. Один из них учится со мной в академии и входит в десятку лучших. Неплохие такие перспективы открываются. У вас уже есть идеи, какой подарок сделаете молодоженам? Поинтересовалась девушка. Я для начала обсужу это дело с Намором. Немного подумав, ответил я. Хочется подарить что-то уникальное, а не просто какой-нибудь меч или очередной артефакт, который он и так может купить. В идеале надо сделать что-то такое, с чем они могли бы показываться в большом свете. Одним словом, я что-нибудь придумаю. Надо будет связаться с ним. От Киры, кстати, никаких новостей не было? Нет, ваша сестра не посылала никаких новых писем или договоров. Сказав это, я заметил на лице Анны смятение, будто ей стало чего-то не по себе. «Что-то случилось?» — спросил я. «Если это личное, то можешь не говорить через силу, заставлять не буду». «Все сложнее», — с неохотой ответила моя слуга. Создавалось впечатление, что в ней боролись и желание доложить мне новость, и при этом вообще не поднимать ее никогда. «С вами хочет встретиться Варвара Львова». Похоже, моя популярность стала привлекать к себе ненужное внимание. Правда, я подозревал, что первым свой ход сделает все-таки Амелия, с которой я хотя бы имел возможность чаще пересекаться на той же учебе. Но в любом случае, лучше знать, чего можно ожидать от своей родни, чем потом получить внезапный удар в спину. С них станется. Только вот время для встречи она выбрала подозрительно странное. Возможно, ее желание увидеть меня было связано с последним нападением? Скорее всего. Но вряд ли именно она стояла за атакой. Иначе это выглядело бы как очень странная проверка. Попытаться убить, а после провала идти говорить, считая человека равным себе. Хотя кто знает, что у моих родственников творится в голове. Так, что-то я отвлекся. Вряд ли Анна стала бы нехотя говорить о чем-то подобном. Она скорее бы нервничала, а тут девушка будто перебарывала себя, чтобы рассказать правду. «Хорошо». Поскольку пауза несколько затянулась, я поспешил с ответом. «Только я не пойму, в чем сложность? у тебя натянутые отношения с моей сестрой? Помните, я говорил вам, что я сильно повздорила с очень близким человеком, после чего он решил испортить мне жизнь? Слуга напомнила мне о разговоре почти полуторагодовалой давности. Недавно я узнала, где этот человек находится. Так-так. Я понял, к чему идет речь, хотя детали того разговора я уже смутно припоминал. Елена Серченко, моя сестра, является личной слугой Варвары Львовой. Лицо Анны стало хмурым, после чего она поклонилась мне, чего не делала уже долгое время. «Молодой господин, разрешите попросить вас о помощи?»